Братья и сестры, действительно, луч последний за горами ушел, наступает вечер, и Господь усмотрел теплый, но и прохладный вечер, и нам и не душно, и не холодно. Как Господь любит нас, чтобы создать нам такие условия, чтобы нам было удобно, чтобы нам было приятно. Братья и сестры, Господь все создал для человека, для блага человека. Одна проблема, что грех вошел в жизнь человека, разлучил его с Богом, а с грехом вошла смерть, неустройство, проблемы, болезни и все отрицательное. Эти общения, они должны послужить каждой семье для того, чтобы убелить свою одежду, исправить жизнь семье и все, что было неугодно, осудить в молитве покаяния и чтобы наступила новая жизнь на Новый год, может быть, до следующего лагеря, а может быть, уже навсегда принять правильное решение, так стараться жить. Пусть Господь нас в этом благословит. Та традиция, о которой я сказал, у нас она всегда имеется в лагере. У нас добрая традиция – это знакомство и с семейными, которые из края приехали к нам, и гости, которые у нас есть. Вот. Мы рады, что у нас есть гости. Мы сейчас желаем, чтобы гости из Белоруссии, которые находятся в нашем лагере, чтобы они сейчас приняли участие и познакомились, чтобы они рассказали, из какой церкви они приехали, немножечко рассказали о жизни их церкви, о служении семейных, какие у них семьи, многодетные, немногодетные, вообще, как совершается служение семейных в церкви. Пожалуйста, проходите сюда, участие из Белоруссии, и у вас здесь пение «Любовь Христова», потом стихотворение и пение «Сердце мое как берег». Проходите и все нам расскажите, о чем я попросил вас.